Наиболее одиозные ошибки, типа так называемой монетизации льгот, были оперативно исправлены и были приняты аппаратные меры, исключающие их непродуманное появление в дальнейшем. В результате уже к 2006 году всем стало понятно, что никакой революции в России не будет. На международной арене Россия резко повысила независимость своего поведения, но при этом не нарывалась на конфронтацию с западными странами и не давала им ни малейшего серьезного повода придраться к себе. А для США, напротив, это были не самые удачные годы. Они втянулись в целый ряд ненужных авантюр, да и их отношения с союзной Европой и лояльным Китаем стали напрягаться. В результате всего этого, как внешнеполитических ошибок США, так и четкого и взвешенного поведения России, акции последней в мировой политике стали резко расти. Кульминацией этого стало ее председательство в 2006 году в так называемой «Большой восьмерке» — клубе восьми индустриально развитых стран, претендующим на решение мировых проблем, нечто вроде нынешнего Всемирного форума пяти держав на острове Святой Елены. Впрочем, уже при проведении ежегодной встречи этой восьмерки в городе Санкт-Петербурге стало понятно, что долго эта идиллия не продлится. Поняв, что время пришло, Владимир II начал действовать, период мира еще продолжался, но стремительно приближался к своему концу. В первую очередь следовало позаботиться об экономике. Вообще-то она в это время была на подъеме, но по своей отраслевой и институциональной структуре совершенно не была готова к каким-либо потрясениям. Зависимость от импорта была недопустимо велика, как и от экспорта сырья и полуфабрикатов, а основная часть инвестиционного потенциала приходилась на крупных, космополитически настроенных игроков, хотя в основном российского происхождения. Кроме того, огромные для тогдашней России средства, золотовалютные резервы Центробанка и стабилизационный фонд правительства на общую сумму более 300 миллиардов долларов находились непосредственно в валюте, причем в основном именно в долларах США. Это означало, что их в любой момент можно просто заморозить, и при любом обострении международной ситуации Америка, а под ее давлением и Европа, не преминут это сделать. Все это надо было как-то решать. К середине 2006 года был принят ряд решений, позволивших российскому рублю стать резервной валютой. Но это касалось лишь снятия оставшихся к тому времени ограничений на капитальные операции. В конце 2006-го, начале 2007 года были оперативно осуществлены меры по выводу золотовалютных резервов из долларов, хранящихся в США, частично путем перевода в другие валюты, а частично перемещением на долларовые же счета, но в банках других стран. Долларовый счет ведь можно иметь и на субсчете, например, в Банке Китая, что Россия и сделала. Там американцы технически не могут его заморозить, разве что вместе со всеми долларами Китая. а в 2007 году в знаменитой Екатеринбургской речи Владимиром II уже четко были сформулированы тезисы новой экономической политики. Вам они, дорогие соотечественники, покажутся самоочевидными и были таковыми в наших странах и в те времена. Но в России 2007 года, после 15 лет псевдолиберального безумия в экономике, они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тезисов было 7. Первый. Масштабные государственные инвестиции в реальный сектор и в коммерческие предприятия на рыночных принципах и в инфраструктуры. Второй. Всемерное стимулирование импортозамещения. Третий. Создание крупных государственных лизинговых и ипотечных финансовых компаний для стимулирования корпоративного спроса. Четвертый. Комплекс мер по стимулированию накоплений населения и их трансформации в инвестиции, в том числе вовлечение в оборот дополнительных активов и создание новых финансовых инструментов. Пятый. Комплекс мер по многократному увеличению строительства жилья, в том числе по массовому созданию новых небольших городов. Шестой. Запрет экспорта за валюту. Теперь он мог осуществляться экспортерами только за рубли. Седьмой. Диверсификация инструментов хранения государственных финансовых резервов. Теперь они частично стали инвестироваться в собственную экономику. Всему этому сопутствовал и ряд иных, не столь масштабных мер, значимость которых, однако, трудно переоценить. Была проведена налоговая реформа, заменившая налог на добавленную стоимость налогом с розничных продаж, а также уменьшившая реальные выплаты по единому социальному налогу. Это существенно облегчило жизнь бизнесу, хотя налоговая нагрузка была и так не особенно велика еще с начала 2000-х годов. Был принят ряд положений, направленных на нормализацию касающейся бизнеса правоохранительной деятельности, реформа арбитражного судопроизводства, весьма затруднившая как коррупцию в судах, так и юридический беспредел, новые правила и особый контроль уголовного производства по экономическим преступлениям, новые правила ведения реестров собственности, акций и недвижимости и контроля за этим. Были введены весьма существенные льготы для тех, кто создает новые предприятия, то есть физически строит новые заводы или магазины, а не купил их у предыдущего владельца. Нам нужно совершить экономический рывок, соизмеримый по масштабам с 30-ми и 50-ми годами 20 века. «Но на основе рынка», — сказал в екатеринбургской речи Владимир II. «А для этого нам надо не перетасовывать имеющиеся предприятия, оставшиеся от СССР, а создавать новые, сотни крупных, десятки тысяч средних, миллионы мелких. А с того, что еще только предстоит создать, казну не набьешь, телят не доят».